Восстание масс. Нельзя всю жизнь терпеть надругательство, брат. Мы еще выступим, и не сомневайся ты даже, обязательно выступим. Мы готовимся, людей подбираем, на оружейные склады, выходы, на лажи жваем. Глаза закатились и закрылись, губа отвисла, стал клониться вперед и рухнул мордой в пол. Из-под середины тела потянулся вбок медленный ручеек. Не все вот знают, откуда у людей поперечные шрамы на переносице, еще на бровях и скулах. Это опознавательный знак алкаша. Они теряют равновесие или совсем обрубаются, сидя или стоя, и, не сгибаясь, рушатся вперед, как полено. Лицом на стол, на пол, на подоконник, на чем придется. Вот бросим пить, доберемся до вас. Если бы в России не пили, давно построили бы рай на земле или перерезали друг друга.